Вас приветствует группа компаний «Дом». Обращаем ваше внимание, что в целях контроля качества сервиса все разговоры записываются. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, девушка, меня зовут Цирулев Владик. Да, слушаю вас. Да, смотрите, у меня вот по домику Павловска нет уже неделю вообще воды никакой. Да, там на стадии заключения договоров. Как договора будут заключены, вода будет. В смысле? Я со всеми заключил договора. Как это мне не предоставляют воду? Вы понимаете, мне нечего пить. Я пописать, покакать не могу. У меня не сливается бачок. Скобеева у меня не работает, понимаете? Вы что-то решаете, потому что... Да, решаем вопрос. Так, а когда? А когда это все? А когда вы решили? В ближайшее время обещают, что все будет возобновлена подача. То есть это, а ближайшее это как это? Сделаем все возможное, как говорит Владимир Владимирович, что ли? Нет, сделают, будет договор, сразу воду подадут. И с водоканалом, и с ГУПТЭКом, и холодную, и горячую. А что это за договора такие? А что это они мне отключили воду? А за что я плачу денежку? За что я плачу вообще-то, а? Может, вы мне диксакинг сделаете, или что? За воду по счетчикам. Соответственно, вы не будете оплачивать. Нет, так смотрите, дело в том... А как без воды? Я в лужах устал мыться, под дождем устал мыться, от меня воняет. Я не могу в транспорт зайти, у меня блохи, вши появились уже, неделю воды нету. Ёпта, вы там охуели, что ли? Давайте включайте мне воду. Вы потом договора заключаете там, это все. Я не должен страдать из-за того, что вы там договора какие-то не заключили. Писать не умеете и договора не заключаете. Вы мне воду подайте, слышите? Что это за... Я все передам. За дерьмо такое, блин. В смысле, алло? Да, слушаю вас. Да, так вы там напишите, что Цирулев Владиславу, инвалид с косоглазием, ДНРовец, пожаловался на них. Пусть подадут воду. Хорошо, все обязательно передам, чтобы поторопились и все сделали. Не, вы понимаете, что я шершень? Вы понимаете, что я шершень, что мне нужно мыться, иначе я вас ужалю. Премиум аккаунт. За 129 рублей. Потому что мне придется это, какахи из балкона выкидывать. Я буду в горшочек срать и буду выкидывать на улицу. Потому что мне заебало, оно воняет все, уже забито. Я не могу это ничем смыть. Мне что, водой для питья это все сливать или как? Или я не понял? Я поняла вас, я всю информацию передам. Чтобы все восстановили в ближайшее время. Все, моментально, сегодня же, чтобы восстановили, потому что они охуели, мне нечем помыться, у меня с подмышек воняет. Со мной ни одна девочка не хочет идти на свидание, говорит, ты воняешь, помойся. А говорю, у меня воды нет, мне договора не заключили, и вот у меня воды нету. И что делать-то? Давайте решать это как-то. Я в тазике заебался уже мыть в тазике. У меня тазик дырявый, у меня нет денежек на новый. Я Влад Цирулев, косоглазый мальчик, у меня ДНР, я контуженный. Воевал в ДНР. Чуть киборги не убили, не замочили. А вы мне тут воду на моей родине давать не хотите. Что за дела вообще, блядь? Вам что, деньги не нужны? Я не понял. А можно я к вам приду мыться? Можно? Я обязательно передам все претензии, чтобы побыстрее... Смотрите, не будет воды, я к вам приду мыться. К вам непосредственно. На паркете буду мыться. Я поняла вас, все передам. Все, всего доброго, до свидания, да. Алло, тут ваша сотрудница в подъезде насрала. Неадекват это. Какой неадекват еще? Вы о чем? Алло. Да. Да, тут твоя сотрудница в подъезде насрала и легла спать рядом. Можешь прийти ее забрать и убрать этот калачик? Я очень рада. Не, я понимаю, что ты рада. Ты можешь прийти и убрать? Я тебе дам веник, швабру будешь убирать. Веник можешь потом оставить себе, как и швабру. И что дальше? Ничего, просто это, просто давай ты уберешь, и все, и на этом расстанемся друзьями. Ага. А что-то у тебя за суфлерша? А что у тебя за суфлерша там на заднем плане? Чего она хочет? Тебя. Чего, меня хочет? А что, хуёчек мой старческий понравился? Что и приглянулся? Что ей от меня надо? Алло. Алло, да. Мне тут сказали, что ты меня хочешь. О, мой хороший человек, здравствуйте. Да, привет. А ты меня хочешь, что ли? Конечно. Так, ну, записывайся в очередь тогда. Ой. Да, массаж лингама сделаешь мне? Чего массаж? Лингама. Это что такое? Я это... Ну ладно, не знаешь, что такое массаж лингама. Не соображаю. Хорошо. Объясните. Диксакинг сделаешь? Ой, тоже не знаю. Ну, сакадика, но это ж... Я неопытная. Но это ж все знают. Ну ты по-любому это делала. Ну ты по-любому это делала. Да вот, да не знаю, вот, может быть. Ну смотри, есть классика, а есть сакадика. Ага, это что такое? Ну, миньет по-нашему. А, ну вот это знаю, конечно, миньет. Ну так это, а что ты говоришь, что не знаешь? Я же говорю, сакадика. Так я сказал название, не знаю. Диксакинг. Угу. Да, так это сделать давайте сможешь? Давайте уже, хватит. Как еще? Хватит разговаривать, пойте давайте. Кого спеть? А что хотите, пойте. А что? Только рюмка водки на столе. Тебе вот это спеть, что ли? Я не понял. Или что-то пооригинальней. Хорошо, давай. Давай я про твою службу. Про твою службу спою, давай. Давай. Еврей, не делай зла, не стреляй из автомата. Гранаты ты тоже не бросай во двор, где галдят чужие пацанята. Знаешь, чему это? Браво. Да, вот. Так смотри, ты, вы когда свои перегородки заберете? Реально в подъезде воняет, невозможно зайти. И... Какие перегородки-то? Ну вот эти вот, которыми вы толчки забиваете. Нахуя вы это делаете? Так долги у людей. Нет, так понимаешь, у кого нет долгов, говно стекает как бы сверху вниз. Оно, понимаешь, оно по законам... Не-не-не-не. Говно говном, но оно по закону физики плавает. Не-не-не, оно не плавает. Канализация перекрывается только у должника. Да, только у должника. Вот. Не переживайте. У должника из параши оно вылазит наружу, понимаешь? Ну, да как вот? Вот так вот, да. Ну, вот так вылазит. Надо сплотить, чтобы не вылазить. А потом, куда оно девается, скажи мне, солнышко? Куда говно девается? Ну, не знаю. Ну, надо убирать. А вот я тебе скажу, через плиточку просачивается к соседям снизу, которые могут быть не должниками. Понимаешь? И тогда не будет просачиваться. Что проблемы, еще нет? Раз? Я не понял. Тогда, говорю, надо заплатить, чтобы оно нет, не просачивалось. Нет, так а если, я не, если я не должник, допустим? Да к вам и не просочится. Нет, так вот оно и сверху просачивается, потолок весь в говне, понимаешь, затапливает же. А какой адрес? Давайте мы приедем, посмотрим, что там. Диспетчерская приедет к вам. 9 мая. Какой адрес? Адрес. 9 мая. А как? Да. 9 мая, квартира, дом. Я ж не могу так 9 все здесь, 9 мая обойти. 111, сверху говно сочится, да. Так, квартира 111, а ваша-то какая квартира? Ну, моя 111, сверху квартира, хуй его знает, какая там говно сочится. А дом какой? Ну, 13-й дом, 13-й дом. Ага, 9 мая, 13, да? Да. Говно сочится. Не, так слышь, это солнышко, тут еще ваша сотрудница насрала и лежит рядом с говном тут. Легла спать. Как так она? Да можете ее забрать и тоже говно. У вас, наверное, все с говном связано, да? Вот у вас говняная такая работа. Работа такая, да. А вы эти перегородки лично руками вытаскиваете или как? Ну нет, не я. Рабочие, наверное. Рабочие, то есть это вот чужими руками. Хорошо, этот рабочий после работы он тебя за жопу лапает говнистыми руками. Да нет, руками. Я что, не знаю. А почему ты устроился на такую работу? У тебя какое-то неравнодушное чувство к говну, что ли? Ой, давайте мы с вами врать друг друга не будем. Вот у вас не 111-я квартира, а вы мне врете. У нас так разговор с вами не пойдет. Не, в смысле вру? Не, серьезно. Ну, у вас не 111-я квартира. А с чего ты взяла, что у меня не 111-я? По-человечески. С чего ты взяла? Потому что я знаю, сколько в этом доме квартир. Не, ну ты посмотри еще раз, серьезно. Ну, а какая разница? Вот назову я свою настоящую квартиру. Ты понимаешь, что все равно проблема не решится. В том плане, что говно-то сочится сверху, вы же не оплатите вместо вот этого должника, правильно? Да, естественно. Ну, так и как нам быть в этом случае, а? Должнику надо заплатить. Нет, так а я тут при чем? Пусть это, пусть должник платит, но я-то тут при чем? А вы знаете, мы... Короче, ладно, ладно. 9 мая, 13-й дом, да? Угу. 40-я квартира. А кто собственник там? Собственник я. Фамилию? Паршиков. Нет, тут другой почислится. А, у вас база с данных старая просто. Угу. Да? Да. Угу. Паршиков Арчибальд Платонович. Вот прикинь, вот да ты нет. приходишь ты домой, и у тебя из соседского толчка говно просачивается с потолка. Как ты к этому отнесешься? К соседям пойду. К соседям пойдешь. Они не открывают дверь. Что дальше? Алкаши нет, соседи. Спать. У них задолженность 1 000 000 рублей. Алкаши. Вовек не рассчитаются. Что дальше? Надо как-то решать. Ну как ты решишь? Они могут не пускать тебя в квартиру. Они даже ментов могут не пускать в квартиру. Ты вызовешь полицию, они скажут через дверь, идите нахуй вместе со своей полицией. И что дальше? Да не знаю я. Вот. Тогда просто убери свою перегородочку и проблема решится. Если у кого-то задолженность, знаешь, как это решается? Задолженность. Не, подожди, знаешь, как это решается, если задолженность? Обращайтесь в суд. А не делайте какие-то перегородки, блять, разводите антисанитарию. Потом ты мне вот этих крыс будешь сама ходить и есть, зубами ловить, ясно? Крыс вот этих вот, и мышей. Научите. И говно будешь у меня под балконом веничком подметать. Научите. Не, я же сидевший, понимаешь, если я к говну прикоснусь, то это меня уже петухом сделают, я не могу. И во-вторых, если бы я был за Путина, понимаешь, смотри, вот если бы я был за Путина, я бы брал бы эти какахи и обмазывался бы ими. Мне не важно, чьи это какахи, бомжа или... Что опять Путин-то вам сделал? В смысле, что Путин сделал? Что плохого-то он сделал-то? Ну, например, то, что вы обращаетесь не в суд, а непосредственно к жильцам. То есть у нас нет судебной системы, вы, значит, не уверены. Или вы не уверены, то, что решение будет на вашу пользу. Или же... Да нет, а там не надо решения, понимаете? Или же там, вы, у вас требования незаконные. Если человек должен, то решение будет взыскать, вот и все. Ну так тогда в службу судебных приставов обращайтесь. А что Путин сделал? Давай с тобой рассудим. Раньше доллар был по 33 рубля. Угу. Сейчас доллар по сколько? Да, все дела. Сейчас по сколько доллар у нас? Ну, около 60. Да, было. Знаешь из-за чего? Из-за того, что плешивое хуйло напало на Украину. В курсе? Оккупировала Крым и продолжает посылать на бутылочных насадах без опознавательных знаков, которых пидорасы именуют российскими военными. На самом деле это не военные, это шваль. Посылает на Донбасс воевать в виде каких-то ополченцев призрачных. Вот. Во внутренней политике, что Путин хорошего сделал? Ну-ка расскажи мне, солнышко, ты у нас госслужащая, я так понимаю, да? Ну вот расскажи. Да нет, госслужащая, вы же знаете, нет, что ты не госслужащая, хорошо, ну, ты исполнитель. Ну, компания сейчас же не госслужащая. А, ну да, это управляющая компания, да, похую. Конечно. Хорошо, все равно ты как в этой сфере, ну-ка расскажи, что Путин хорошего сделал? Пожар потушил недавно в Сибири? Ну, тушит ведь. Какими силами? Шаманов призывает или крестные ходы устраивает? Росгвардию устраивает. Тушит. Или он лично на аисте прилетел и гондонами с водой бросается и говорит: «Пожар, уходи». Да. Еще дулю показывает и говорит, куда дым. Вот так он и может именно пожар тушить. Не как американцы, вот эти, знаешь, продажные рептилоиды, которые скоро США развалится, блядь, а водой или там спецсредствами, а вот так вот шаманами, крестными ходами и дулями. Это вот именно, знаешь, это инновация, больше ни у кого такого нету, вот только у нас, у России великих есть вот это вот, пожар вот это тушит. Да, ладно, а что он еще хорошего сделал, давай посмотрим. Или, он разрешил нам с луками охотиться, вот это, блядь, достижение. Ты в курсе, что ты можешь в лес, ты можешь в лес, если ты голодная, можешь... купить себе лук или сделать его из... Я в детстве из лещины делал луки себе. Можешь сделать лук, в общем, и пойти охотиться на утку. Можешь ежа подстрелить или крота, если ты под землей видишь. Вот. Это Путин тоже хорошо сделал. Скоро копьем разрешит еще ходить охотиться. Да. Че еще за ближайшее так время... он запретил пенсионерам лазить по помойкам, в курсе? То есть вот эти вот раньше были... Да ладно, это когда такой закон вышел? Я не в курсе, может, это не совсем закон, может, это какой-то там указ из серии. В общем, да, вот запретили вот этим пятерочкам, вот этим магазинам, когда они выбрасывают просрочку, чтобы эта просрочка была в открытых баках, то есть там висит замок. Раньше бабушки могли расхватывать помои. Никак, знаешь, никак бендеры в Украине, которые там соль всю разгребли, по словам Скобеевой, не лазят по помойке. А вот именно русские патриотичные бабушки, они теперь не могут лазить по помойкам, знаешь. Вот. Раньше могли так по-настоящему, по-русски, по-славяно-арийски так залезть в помойку, себе помоев набрать и пойти смотреть «Шария» домой через интернет. Давайте серьезно, смотрите, давайте посмотрим, что у вас реально говно от соседей течет? Ну реально, да, течет говно от соседей. Ну скажите адрес, нормально ваш, приедем, посмотрим, что там у вас. Ну я сказал, 40-я квартира. Ну какая 40-я квартира? Там другой собственник. Ну что вы врете-то мне? Ну, если я снимаю квартиру эту? Ну, снимаю. Так скажите мне собственника-то. Снимаете вы. Я у него не спрашивал, кто он там. У вас платежки-то приходят в ящик. Не, приходят, но я не спрашивал фамилию. Да. Посмотрите, фамилия. А у него ящик, он под замком, понимаешь? Он замок повесил на ящик и все. Просто дело-то в чем? У вас какашки не могут течь сверху, потому что заглушки еще не поставлены. В смысле не поставлены? Вот так, они не поставлены еще. А когда? У вас письмо на подъезде просто висит, что будут ставить. Да, а когда а будут? А еще никто ничего не ставил. Поэтому вот видите, вы мне врете. Как я с вами могу разговаривать? Нет, так а говно же сверху льется. Так это не наша уже проблема, мы ничего не ставили. Не, ну придите, уберите, вот значит. Придите, уберите. Ну как это мы уберем? Это ваша там частная собственность. Квартира в собственности у вас. Нет, так я с собственником поговорю. Вы там придите, это маляра, штукатура, все мне тут сделаете. Протекает сверху. Здрасте, это в подъезде мы можем прийти сделать. Не, в подъезде тоже придите, уберите. Там ваша сотрудница насрала. И лежит пьяная, блядь. Да ладно. Вдрын, да, сама пьяная, в хуи тупо, знаешь. Сама насрала? Ну, нет, я ей помог, блядь. Конечно, сама насрала. Понятно. А как ей могли помочь? Испугать, что ли? Все возможно. Я бы, может, вас увидел и испугалась. Голос, вон у вас такой. То есть я могу тебе это подъехать, ты меня увидишь и обосрёшься, что ли, все, реально? Да, пойдут трусишки менять. Ладно, алло, давайте серьезно, на самом деле. Ну... Давай серьезно, ничего, говно у вас не течет. Все, ну течет, серьезно, день, течет говно. Ну смотри, ну как-то понять, очень подозрительно, как-то. Очень подозрительно. Вы повесили это объявление, и говно начало течь. Ты понимаешь, что из потолка так мочой воняет? Ну у меня есть потолок. Потолок говно сочится, воняет, блядь, соответствующе. Я не знаю, чем вам помочь. Я бабу думал, я себе тёлку думал пригласить, блин, домой. Сейчас смотрю это говно, она это увидит, она не захочет со мной сексом заниматься. Ну, конечно, да. А вот ты захочешь со мной сексом заниматься в таком вот... Ну, пока у вас говно течет, как я... Вот смотри, у меня хороший советский ремонт, добротный, да? Полопавшая плитка, да, и вот сверху с потолка еще течет, образовываются сталактиты из говна, как в типичной патриотичной квартире. Но дело в том, что я не за Путина, поэтому мне неприятно, что у меня сталактиты из говна образовываются. Да, вот. Блин, креативно. Да, так а вы могли бы вот так вот ко мне прийти и со мной заняться сексом, понимая, что... Из параши воняет фекалиями. Да не могу, пока вы там не уберете. Это ж не моя вина, что у вас сталактиты из говна висят. То есть, если я уберу, то ты мне дашь? А? Если я уберу, то ты мне дашь. Ну, там уж поговорим, как там будете это себя вести. А если ты мне дашь, но потом испугаешься? От работы отвлекаете меня второй день. Не, если, смотри, если ты мне дашь, но испугаешься, что будет? Ну ты же говорила, что... Что, штаны, что, испугаюсь. Не, ну ты же мне нахуй испугаешься, серьезно. Вот смотри, если я, допустим, сзади буду, то я буду тебя драть, а ты испугаешься и мне хуй обосрешь. Нахуй мне это надо? Давай договоримся, что ты мне не боялась. Что ты... Чем я тебе страшен? Что ты меня испугаешься? Ладно, не буду вас бояться, не буду, ладно, честно. Обещаю. То есть не мне убирать и мне, в общем, секс с этим, да? Да-да-да, давайте убирать. Наконец-то, ура, наконец-то, впервые за десяток лет. Блядь, даже не за 20 лет мне даст настоящая женщина, ура. И все, пошел убирать. Давай, солнышко, пока. Давайте, все, давайте, пока. Короче, да, Александр Питер, такие вот киберкотлета. Ну, я не знаю, это смотри, какой я ей дом озвучил, сейчас скажу. Это город Химки, 9 мая, 13 дом. То есть ты мне можешь какой-то другой адрес сказать, конечно. Ну вот, может, они там действительно заглушки не поставили, хуй его знает. Ну, да, наверняка пиздят, конечно.